Эта новость не вызвала в моей душе ни боли, ни радости. Приятно, что он приезжает один. Благодаря этому мы почти не будем встречаться. Не то чтобы я опасалась за себя, но я боюсь всяких намеков. Элизабет не знала, что и подумать. Если бы она не встретилась с ним в Дербишире, она считала бы, что он мог приехать ради того, о чем было объявлено во всеуслышание. Но там ей показалось, что он любит Джейн по-прежнему. И она терялась в догадках, стараясь понять, приезжает ли он с разрешения друга или осмелился действовать по своему усмотрению. И все же это ужасно, думала она иногда. Несчастный молодой человек не смеет поселиться в законно нанятом доме, не вызвав подобных сплетен. По мне, пусть он живет, как ему вздумается. Хотя Джейн говорила, что известие о приезде Бингли ничуть ее не тревожит, и даже верила в это сама, Элизабет все же ясно замечала ее волнение. В каждом ее поступке обнаруживались взвинченность, нервозность, столь несвойственные ей в обычное время. Тема, подвергнутая горячему семейному обсуждению около года тому назад, вновь стала предметом разговора между родителями. «Дорогой мой, как только мистер Бингли приедет, — сказала миссис Беннет, — вам, разумеется, нужно будет его навестить. Ну уж увольте. В прошлом году вы меня убедили, обещав, что за это он женится на нашей дочке. Но, как видите, все кончилось ничем. На эту удочку я больше не попадусь». Жена попыталась объяснить ему, что по случаю приезда мистера Бингли все соседи должны оказать ему должное внимание. «Терпеть не могу этикета», — возразил муж. «Если Бингли нуждается в нашем обществе, пусть сам и заботится о встрече. Он знает, где мы живем. Я слишком дорожу временем, чтобы бегать к соседям по случаю каждого их отъезда или приезда». «Ну что ж, насколько я понимаю, вы поступите непростительно грубо. Но это все же ни в коем случае не помешает мне пригласить его к нам на обед. На днях у нас обедают Голдинги и миссис Лонг. Вместе с ними за столом будет 13 человек. Для него как раз останется место». Принятый план помог ей смириться с недостаточной учтивостью мужа. И все же ей было тяжело сознавать, что из-за его отказа соседи смогут встретиться с мистером Бингли раньше, чем они. «Я вообще начинаю сожалеть о его возвращении», — сказала Джейн сестре. «Оно могло бы меня не затрагивать, ведь я и впрямь могу с ним встретиться, как ни в чем не бывало, но я не переношу связанных с этим беспрестанных разговоров. У нашей матери самые добрые намерения, но она не представляет себе, этого не может представить никто, как мучают меня ее слова. Я буду счастлива, когда он снова уедет». «Мне бы хотелось тебя утешить, — ответила Элизабет, — но я не могу. Пойми, дорогая, я не могу даже пожелать тебе набраться терпения. То, что в таких случаях обычно советуют, столько ты вытерпела». Мистер Бингли приехал. С помощью слуг миссис Беннет узнала об этом незамедлительно, благодаря чему не был упущен ни один час возможных волнений и беспокойств, и она высчитывала, через сколько дней будет прилично пригласить его на задуманный обед, не надеясь увидеть его до этого.